Главным действующим лицом, раз уж мы отталкивались от музыкального магазина, решили сделать того же Костю Потехина. Только теперь он превращался в пастуха. Когда самые главные вопросы, говоря языком того времени, были увязаны и утрясены, Эрдман и Масс приступили к сочинению сценария, а Дунаевский — музыки, учитывая мои дружеские советы и пожелания. Стихи писались с несколькими авторами. Сказать откровенно, стихи эти мне не очень нравились. Но пришло время съемок, и ничего не оставалось, как пройти в первой панораме под марш веселых ребят и, скрипя сердце, пропеть такие безличные слова. «Ах, горы, горы, высокие горы! Вчера туман был, и в сердце тоска. Сегодня снежные ваши узоры опять горят и видны издалека». И так еще несколько куплетов, которые теперь я даже уже и не помню. Наконец припева запомнился мне на всю мою долгую жизнь. Обращаясь к стаду, я пел: «А ну давай, поднимай выше ноги, а ну давай, не задерживай, бугай». Несмотря на то, что я изображал пастуха, этот литературный бугай был мне антипатичен. Хотя все уже было снято, пропето и записано, я, приехав из Гагры, где снимались натурные кадры, в Москву на павильонные съемки, тайно от всех встретился с Василием Ивановичем Лебедевым Кумачом и попросил его написать стихи, которые соответствовали бы характеру Кости Потехина. Я особенно просил его позаботиться о рефрене, чтобы никаких бугаев. И он написал ставшие знаменитыми слова марша веселых ребят: «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда». И рефрен, превратившийся в символ того времени: «Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». Кроме того, он написал и лирическую песню Кости Потехина «Сердце, тебе не хочется покоя». Я с радостью забрал у него стихи, но, так как всякая работа должна быть оплачена, заплатил Лебедеву Кумачу свои собственные деньги, не посвятив его, естественно, в эту дипломатическую тонкость. На студии я спел эти песни, и все пришли в восторг. Кто это написал? «Верните мне затраченные деньги, и я открою вам секрет», — пошутил я. «Отдам с процентами», — тон мне ответил Шумяцкий. «Говорите скорей». Торжество и победу я провозгласил: «Лебедев Кумач». Я был рад успеху этих песен. Но еще больше радовался тому, что с них началась творческая дружба художников, которые прежде не знали о существовании друг друга, Дунаевского и Лебедева Кумача. И какими плодами одарила нас всех эта встреча. И разве не вправе я радоваться тому, что стал виновником этого альянса? Да, все это хорошо. Но ведь панорама марша уже снята и озвучена. Переснимать ее немыслимо. Может быть, вы заметили, зритель, что когда Костя идет по горам во главе стада и поет свою песню, артикуляция губ не совпадает со звуком. Это потому, что на отснятую пленку наложили новый звук. Конечно, если особенно не присматриваться, тогда это незаметно и не раздражает. Песни Дунаевского и Лебедева Кумача завоевали огромную популярность не только в нашей стране. Известно, что на совещании передовых производственников в Кремле после партийного гимна «Интернационал» все стихийно, не сговариваясь, запели «Легко на сердце». В 1937 году Конгресс мира и дружбы с СССР в Лондоне закрылся под марш веселых ребят.